В следующий раз все было гораздо проще. Ленка взяла камеру, мимоходом объявила: «Я на мероприятии, вы со мной или как?» И преспокойно пошла к машине. Села, завела, тронулась с места. Пришлось бежать, на ходу запрыгивать в машину и сквозь зубы ехать вместе с Ленкой на мероприятие. С тех пор так и повелось. Хочешь, не хочешь, никто нас не спрашивает. Мы вынуждены соучаствовать. А поскольку Федя привык все держать под контролем, приходится вникать во все детали и планировать эти самые мероприятия. Ну что, вы продолжаете считать нас подкаблучниками? Если да, это, конечно, ваше право. Но в таком случае я уверен, что вы никогда не жили рядом с такой особой, как Ленка. Я сам, когда раньше читал книги и смотрел кино, тематически совпадающее с нашей ситуацией, всегда думал, что женщина – босс, бандерша, глава мафии, в общем, женщина, которая рулит мужиками – это нонсенс и художественный вымысел. Теперь я убедился на своем опыте, что при наличии некоторых условий это возможно. Во-первых, это должна быть женщина самого сильного и авторитетного мужчины в банде. Во-вторых, она сама должна гореть, как пламя, зажигая других. В-третьих, у всех мужчин банды должно быть щемящее чувство вины за то, что с ней случилась какая-то жуткая трагедия, которую они, сильные самцы, по каким-то причинам не сумели предотвратить. Тогда да, она может ими управлять. А если она еще местами и не глупая, вообще, образно выражаясь, может и вить из них веревки. Потому что любой отказ от акции, ну не хотели ведь мы трогать тех хлопкоробов, 100 лет они нам не уперлись. Может быть, интерпретирован как предательство главного дела всей жизни. Почему я не хотел говорить об этом при Феде? Потому что мы с ним неоднократно обсуждали этот вопрос вне Ленки, втихаря, на заваленке, и пришли к выводу, что он реально тупиковый. Ленку надо лечить. По-хорошему, ей бы сейчас лежать в какой-нибудь приличной клинике, у толкового профессора, а не раскатывать по мероприятиям, выжигая все вокруг себя ярким пламенем все побеждающей ненависти. Мы пробовали говорить с ней об этом. Я говорил, а Федя, как водится, солидарно мычал. И до сих пор жалеем, что нас посетила такая идиотская идея. Нет, привычного уже истерического припадка не было. Но Ленка после той беседы надолго впала в глухой депрессняк и целую неделю с нами не разговаривала. Федя спал у нас в комнате. Было тесно. С тех пор Федя старательно избегает любых разговоров о природе Ленкиного расстройства. Это неразрешимая проблема. Ничего, кроме боли, упоминания о ней в Фединой душе не вызывает. А я не садист. Поэтому, по негласной договоренности, мы эту тему не трогаем. Между тем, предмет темы самопроизвольно не улетучился и не сошел на нет. Он, этот предмет, насколько я могу судить, медленно, но уверенно прогрессирует. Заметил, что Ленка в последнее время, когда пребывает в состоянии задумчивости, тихонько напевает один известный русский романс. Ну, все мы этот романс слышали. Он живет в нашем быту с незапамятных времен, и любой может напеть его мелодию. Но если попросить припомнить слова, многим на ум приходит только одна строчка: «Как хороши, как свежи были розы». Я сначала не обратил внимания. Мелодия очень привычная, можно сказать, обиходная. А в слова, подобно многим, никогда не вслушивался. Романс вообще область женских предпочтений. Мужчины, как правило, к этому слезоточивому жанру равнодушны. А тут вдруг я подслушал спетый Ленкой последний куплет, и меня невольно бросило в дрожь. Вы в курсе, что там в последнем куплете? Если да, для вас это не будет сюрпризом. Если нет, я вас в сей же момент просвещу. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб. Занимательно, правда? Вот такая душераздирающая лирика. Воистину, полезно иногда интересоваться поэзией. Совершенно неожиданно можешь обнаружить в привычной с детства мелодии такое странное и многообещающее содержание, что в буквальном смысле волосы дыбом встают и не только на голове, но и вообще на всем тебе, невежде, невнимательно слушающем популярные романсы. Так, все, прекратили об этом. Мой нештатный соавтор возвращается, я прокручу текст вверх. Ну вот так и живем. В принципе, ничего, мы уже приноровились и свыклись с нашим вновь сложившимся бытом, даже и с удобствами на улице. Человек привыкает ко всему. Единственное, не хватает привычного с детства уюта, который возможен только в семье, где люди с любовью относятся друг к другу. Не знаю, как другим моим спутникам, но для меня не так страшны статус изгоя и постоянное ожидание печальной развязки, как отсутствие вот этого самого уюта. Я домашний мальчик, чего ж тут скрывать. Привык к холле и неге, привык подгонять весь мир под себя и свои чаяния, и мне... Ой, ну глупо, конечно, но мне очень не хватает маминого ухода и отцовского решения всех моих проблем. Знаете, это может показаться смешным, но я в полной мере ощутил, как это тяжело внезапно оказаться взрослым. Я понял, что жил все это время как ребенок, беспечный, беззаботный, безалаберный. Мне не хватает жизненной легкости, которой было пронизано все мое существование, и очень многих привычных мелочей, оставшихся в прошлом, тети Галиных пирожков и борщей по выходным, моей берлоги с компом и сетью, томного безделья, променадов в клуб, где я чувствовал себя как дома и мог громогласно вещать на публику, будучи уверен в том, что все меня внимательно слушают и уважают за какие-то непонятные заслуги. В общем, не сама нелегальность страшна, а неустроенность и отсутствие многих факторов, к которым ты привык. Очень жаль, что вся эта беззаботная жизнь осталась в прошлом. Жизнь, которую мы не ценили, считали нормой, само собой разумеющимся фактом, который никуда не денется. Вот что я скажу тем, кто читает эти строки и вдруг намеревается удариться в бега или имеет желание стать нелегалом, борцом за не пойми там что. Ребята, не спешите в изгои. Это по крайней степени неуютно, скучно и печально.